Неразгаданные тайны Гоголя. Дом Талызина. Никитский бульвар, 7. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстями. Гоголь. Таинственный Карло. 21 февраля 1852 года, в 8 часов утра, находясь в тяжелом душевном расстройстве, в Москве, в доме Талызина, умер великий русский писатель Гоголь. В этом доме Гоголь написал второй том «Мертвых душ», и здесь же, за несколько дней до смерти, совершил свое знаменитое самосожжение. Как известно, в Москве два дома Талызиных, и стоят они поблизости друг от друга. Один, что на Воздвиженке, который, по преданию, Лев Толстой описал как дом Пьера Безухова, принадлежал Талызину. Ныне в нем находится музей архитектуры. Другой на Никитском бульваре, 7, в приходе церкви Симеона Столпника. На рубеже 18-19 столетий усадьбой владела дальняя родственница Пушкина Мария Салтыкова. Ныне существующий каменный дом был построен Болтиным, родственником известного историка. В 1816 году он перешел генерал-майору Измайловского полка Талызину, участнику заговора против Павла I. Именно при нем дом принял современный вид с балконом на каменных аркадах. В 1847 году здесь снял квартиру граф Александр Петрович Толстой, будущий обер-прокурор Священного Синода, а через несколько месяцев он купил эту усадьбу на имя жены. Тогда-то супруги пригласили к себе своего приятеля, Гоголя. Преклоняясь перед Гоголем, они окружили его искренней заботой, оградив от бытовых беспокойств, и отвели писателю лучшие комнаты на удобном нижнем этаже. Гоголь очень радовался, что теперь у него есть маленький кабинет-спальня и даже небольшая гостиная. По воспоминаниям современников, покой его тщательно оберегали, прислуге даже запрещалось разговаривать у дверей его кабинета. По словам его друзей, по будням писатель работал до обеда, а затем отправлялся гулять, наносил визиты и навещал друзей. Так совсем рядом на собачьей площадке жил Хомяков, у которого Гоголь крестил сына своего тезку. По дороге к Хомяковым он всегда заходил в храм Николы Явленного на Арбате, где хранилась святыня, особо почитавшаяся в семье писателя. Список с иконы Ахтырской Божьей Матери, от которой было явлено чудо его родителям. Ныне чудотворный образ находится в церкви апостола Филиппа. По преданию, мать Гоголя, потеряв двух детей, вымолила сына перед чудотворной иконой Николая Чудотворца в Диканьке и дала обет назвать его в честь святого угодника. С тех пор мистические слухи постоянно окружают имя великого писателя. Это и чудесное рождение Гоголя, история его захоронения, и контакт с параллельными мирами, его безумие и увлечение нечистой силой. По семейным преданиям, рождение Гоголя было предопределено заранее, а брак родителей благословила сама Царица Небесная. Отцу Гоголя Василию Афанасьевичу во сне явилась сама Пречистая и указала на дитя, сидевшее на полу у ее ног. «Вот твоя жена». Через некоторое время в грудном младенце, дочери соседей Косеровских, он, вдруг застыв от изумления, узнал свою суженую. Спустя 13 лет видение повторяется, и он просит руки, предназначенной ему Богом девушки. Научился говорить Николенька в 3 года. Природа как бы замедлила его развитие, чтобы затем дать выплеснуться его силам. С детства привык он к одиночеству среди людей и одиночеству наедине с собой. В стенах гимназии вынес много обид и оскорблений, получил прозвище «Таинственный Карло» и «Пигалица». В Нежинской гимназии Гоголь держался особняком и не отличался особенным прилежанием. Учитель латинского языка Кулжинский, единственный педагог, оставивший о Гоголе воспоминания, сообщает, что он учился у него 3 года и ничему не научился. Во время занятий Гоголь всегда, бывало, держал под скамьей какую-нибудь книгу и читал. Товарищи Гоголя были невысокого мнения о его литературных способностях, особенно в области прозы. «В стихах упражняйся», — советовали ему, — «а прозой не пиши, очень уж глупо выходит у тебя. Билетрист из тебя не вытанцуется, это сейчас видно». Зато в театральных представлениях Гоголю как актеру не было равного. «Все мы думали тогда», — вспоминал один из воспитанников гимназии Тимофей Пащенко, «что Гоголь поступит на сцену, потому что у него был громадный талант и все данные для игры на сцене». Особенным успехом Гоголь пользовался в роли госпожи Простаковой из «Фанвизинского недоросля». Когда Николаю исполнилось 16 лет, его отец скончался. Он страдал редким душевным заболеванием танатофобией, страхом смерти. Тот и свел его в могилу. С детских лет Николенька взахлеб слушал сказки, легенды и предания, в которых присутствовали русалки, лешие и кикиморы. Все таинственное и мистическое неудержимо влекло его. Слуги и местные крестьяне боялись его, искренне считая, что барин способен вызывать души живых и мертвых людей и отдавать им приказы. Он прослыл среди соседей странным человеком, вел замкнутый образ жизни, невозможно было заставить его познакомиться с новыми людьми. Он становился угрюмым, настроение у него портилось, и он быстро уходил, ссылаясь на нездоровье. Избегал он и женщин, по древним поверьям, связь с женщиной отнимает магическую силу. Иногда он впадал в экстаз и переставал воспринимать окружающих. Как-то Аксаков и Жуковский, явившись Гоголю с визитом, застали его в странном костюме. Шерстяные чулки выше колен, бархатный плащ, на голове богатый кокошник. Он находился в состоянии транса и не сразу узнал своих гостей. Гоголь пел, плясал, проделывая странные ритуальные телодвижения. Это было похоже на шаманские обряды общения с духами. Он выглядел как жрец, готовящийся совершить жертвоприношение, писал о Гоголе Погодин. Окружающие люди воспринимали такое поведение как помешательство. Некоторые современники считали, что он наделен даром вызывать души людей, подобно колдуну из страшной мести, и держать их в своей власти. Гоголь обладал сильным магическим даром и, по мнению некоторых современников, был шаманом и колдуном. Почти все его произведения, так или иначе, связаны с мистикой и со смертью. Причем умершие персонажи на время оборачиваются живыми. В «Вии» паночка по ночам встает из гроба. В «Майской ночи» девушки-утопленницы выходят из воды порезвиться на лужайке. В «Страшной мести» колдун и его предки обречены на вечные муки между жизнью и смертью. Даже Чичиков в «Мертвых душах» также пытается обмануть смерть, выдавая покойных крепостных за живых. Незадолго до своей кончины писатель побывал за границей, где тяжело перенес болезнь, после которой у него начались галлюцинации. Его герои и персонажи, ведьмы, черти, лешие и всякая нечисть, теперь посещали своего создателя наяву, он мог беседовать с ними.